Глава 21. К середине второй трети с Борхес связался посредник и, наконец, назвал место встречи. Частный гольф-клуб на восточном побережье, между Тахо и Северным. К этому времени Павел и Волкова уже сидели в машине. Настя словно вернулась в начало этого года. Некоторое время назад на стоянке порта появился фургон с голографической надписью службы доставки. Оттуда вылезла девушка с короткой стрижкой, в шортах и топике. «Ты все еще крутишь с этой чикой, красавчик?» — спросила она вместо приветствия. «Выглядит она все хуже и хуже». «На себя посмотри, кошка драная!» — не осталось Волкова в долгу. «И стерва та еще, кроме проблем, ничего от нее не жди», — припечатала Эмми. «Ладно, все, что ты заказывал, внутри». «Сеньора Фернандес сказала, чтобы ты не нарывался на неприятности и взял с собой Тамсин с ребятами. Но я ее предупредила, что ты откажешься. А сеньор Кавендиш сказал, что ты сам отлично справишься, и няньки тебе не нужны». «Патрик тоже в поместье?» «Он приехал и уехал, но оставил сержанта Рунге и еще 30 человек. Целый взвод рейнджеров. Там сейчас настоящая крепость, словно к войне готовятся». «Тогда мне там лучше не показываться. Привет, Тамсин!» Павел помахал рукой невысокой чернокожей женщине с белыми волосами, вылезшей из кузова. Та величественно кивнула головой. «Забирайте байки. Установите связь с моей яхтой. Я хочу за ней понаблюдать». «Любишь подглядывать, Эль-Ниньо?» Тамсин похлопала его по плечу. «Ты всегда был шустрым мальчиком». «На яхте Геллер». Павел залез за руль, махнул Волковой рукой. «С ним женщина, она может попытаться сбежать». «Поняла». Тамсин небрежно кивнула. «Мы этим займемся». «Ну что, мне гладиатор, тебе дьявола?» Эмми радостно кивнула, залезла на мотоцикл Веласкеса и рванула со стоянки, моментально набрав скорость. Волкова некоторое время наблюдала, как байк ее сестры превращается в маленькую точку на длинном проспекте, а потом и вовсе исчезает. «В поместье они будут в безопасности», — успокоил ее Веласкес. Настя не была в этом уверена и мысленно распрощалась с мотоциклом. А через 35 минут Геллер передал координаты. Павел ввел их в навигатор фургона, тот бодро двинулся с места. На предельно разрешенной скорости выехал за границы города и резко набрал темп, разогнавшись до 250. Дорога шла на север мимо Ривердейла, утыкаясь в автобан между Сентаменто и Моденой, рядом с мостом через Рио-Гранде, и шла дальше к побережью. «Пенья ждет нас через 3 часа. Как раз столько нам ехать до места. Он знает, где мы. Наверняка это Борхес ему сказала». «Может быть. Знаю точно, что она врет. Правда, не уверен, в чем именно». «Я тоже так подумала», — Волкова кивнула. «Если бы я была посредником, то после такого дела залегла бы на дно и не отвечала. И вообще, скользкая девица. Из-за нее похитили невинного человека и, возможно, убили. А ей все равно. Может, все-таки сдать ее Родригес или Маккензи?» «Перебьются», — Павел качнул головой. «Про Оливию им ничего не известно. Пусть это будет нашим козырем». «Откуда ты знаешь?» Настя попробовала еще раз зайти во внутреннюю сеть бюро. На этот раз ей это удалось. «Странно. Мне открыли доступ и допуск расширили». «Я связался с Маккензи час назад и сказал, что ты меня наняла, чтобы найти Люси. Майор не против и даже обещал помочь. Точнее говоря, ты — это и есть помощь бюро», — объяснил Веласкес. «Взамен он отслеживает твой ком. Мне кажется, у них нет своих версий, и они готовы уцепиться за что угодно». Настя просматривала последние отчеты агентов. Команда Маккензи постепенно вычисляла места, где до этого жили лже-полицейский и его помощница. И уже нашли 5 таких домов. Все они были, что называется, на одну ночь. Пленных там не держали, зато в 2 нашлись следы Барской и Лапорта. И это было прямым доказательством того, что интендант Центрального департамента службы контроля — сообщница чокнутого эспера. Самые главные улики нашли в небольшом бунгало неподалеку от Кейптауна. Там обнаружили одну пластинку в 100 реалов, которая принадлежала Крамер Биотек. и это сразу связало череду убийств с похищением Светланы Крамер. Агенты искали доказательства в причастности Веры Барской к взрыву лаборатории в Тампа. Окончательные выводы они еще не сделали, но кое-что обнаружили. Например, то, что Барская ни разу не проводила там инспекции, хотя должна была. «Эта тварь и меня пыталась отравить». Волкова чувствовала, что готова разорвать Барскую голыми руками. «Для чего мы едем к этому Пенья? И так понятно, что она заказчик». Павел отобрал у нее планшет и внимательно изучал отчет о нападении на склад с лабораторией, делая пометки в комме. «Значит, получается, что она и этот Виктор похитили Муньехо и использовали его для того, чтобы забрать себе лабораторию? Зачем? И где она вообще этого Лапорта нашла?» «Не валяй дурака», — сказала Волкова. «Ты прекрасно помнишь Виктора. И я его помню. Он изменил внешность, но походка осталась та же. Этот парень залез ко мне на дерево, на помост, который мы смастерили, точнее, ты. А потом его пристрелил один из охотников. Когда я слезала, он был еще жив. Значит, смог выбраться. Как ты?» «Отлично. Я понял, что ты все помнишь». Веласкес поднял руки, показывая, что сдается. «Что дальше?» «А дальше мы, наконец, все проясним. Сними этот чертов браслет», — потребовала Настя. Павел пожал плечами, стянул блокиратор. Несколько минут они ехали молча. Потом он надел браслет обратно. «Ну и как ощущение? Словно он тебе и не нужен совсем». Веласкес кивнул. «Ты тоже свихнешься?» «В ближайшее время нет», — пообещал маг. «И мы уж точно успеем найти твою сестру». «Что такое?» «В семьях перестановки». Волкова забрала планшет обратно. «У Фальков новая временная советница, Нора Суарес. Бюро считает, что это важно. Знакомая фамилия. Это ведь ее дочь была с тобой, когда убили советника Гальяццы, Сергея Корса». Филиппу держали в изолированном подземном блоке на Паучьем острове. Потребовалось 11 минут, 4 выстрела и 4 трупа, чтобы власть в тюрьме Варгаса перешла к новому советнику. Девушка была в бессознательном состоянии. Все попытки привести ее в чувство ни к чему не привели. Филиппу отнесли в дом и положили в отдельную комнату. К этому времени вертолет, опустившийся на площадку перед домом, выгрузил людей из отдела безопасности, они сменили охранников Варгаса, законсервировали трупы и место, где прикончили советника и его первого помощника, и тщательно все задокументировали. И только после этого Нора смогла уехать на вызванном из Гринвуда лимузине. Она вырулила на шоссе, проходящее по побережью, и проложила маршрут в Коламбус, новый порт на западном побережье между Тахо и Гринвудом. Лимузин, принадлежавший корпорации, ехал не торопясь. Если кто и следил за ним, то тщательно прятался. Через час он припарковался на территории порта. Нора вылезла из машины, вызвала каталку, перегрузила на нее Филиппу и повезла к пришвартованному катеру. Каталка заехала на рампу. Нора взяла дочь на руки, отнесла в каюту. Катер отчалил от берега. Минут 10, пока береговая линия не сделалась тоненькой черточкой, женщина молчала. «Хватит притворяться», — наконец сказала она. «Теперь мы можем поговорить». «Я не притворяюсь, тело парализовано», — пожаловалась Филиппа, чуть открыв левый глаз. «Не знаю, что мне кололи, но пальцем не могу шевельнуть». «Зато говорить можешь. Кто этот Пако Эсторио?» Нора включила запись, на которой она убивала Варгаса и Ванетти, потом другую, когда на крыше логистического отделения появлялся человек и прыгал вниз. И под конец, в максимальном ускорении, целый день тот же человек сновал по офису. «Пиппа, у меня 56 часов, чтобы доказать Фалькам, что я действовала правильно. Пако Эсторио — это я. Точнее, мой бот. Я попросила Геллера достать его. Значит, человек, которого я ищу, — это Веласкес. И он искал тебя, точнее, место, куда тебя увезли». Филиппа молчала, она сжала губы. «Идиотка, ты сама их сдала», — жестко сказала Нора, снимая с дочери браслет. рассказала Ванетте, как поручила Геллеру нанять Веласкеса, чтобы тот нашел Светлану Крамер. Надо быть совсем без мозгов, чтобы не сложить 2 и 2. Скоро мы будем на острове Согласия. Там для тебя готова палата в университетской клинике. У нас есть 13 часов, чтобы придумать, как связать Ванетте и Варгаса с тем, что подкинули мне твои спасители, и отвести подозрения от Геллера и тебя. Иначе нам троим крышка». «Почему троим?» — удивилась девушка, отобрала браслет и натянула его обратно на запястье, села на каталке. На ее щеке вернулся румянец, движения с каждой секундой становились все увереннее. «Потому что этот Веласкес опять выкрутится, так что надевай ком, очки и за работу!» Обширное пространство гольф-клуба, очищенное от джунглей, было обнесено высокой оградой со сторожевыми вышками. На въезде Веласкеса и Волкову очень настойчиво попросили оставить фургон на стоянке, а оружие в помещении охраны. Гольфкар обошелся им в 200 реалов, и еще столько же стоил временный пропуск на каждого. «Ненавижу гольф», — сказала Настя. «Придется полюбить», — Павел крутил руль, автопилота у кара не было. 600 монет — отличный повод, иначе впустую пропадут». Они проехали мимо полей, где несколько десятков человек махали клюшками и уткнулись в пятно застройки. Здесь, кроме трехэтажного здания клуба с рестораном и зоной отдыха, выстроились в ряд 40 одноэтажных домиков. Пенья выбрал бунгало посредине, так, чтобы никто к нему не мог незаметно подобраться. 2 окна выходили на улочку и противоположный дом, 2 — на поля и ограду. Дрон, висящий в нескольких километрах от клуба, передавал смазанную картинку. Частотные излучатели на башнях искажали сигнал. Коммы на территории тоже не работали. Политика клуба оберегала игроков и постояльцев от назойливого чужого внимания. Павел поднялся по ступеням, остановился у двери. Волкова обошла дом и встала под окнами. Веласкес постучал, чуть толкнул дверь. Она приоткрылась. Пенья сидел на диване, глядя в телевизор. Вошедшего гостя он поприветствовал, чуть пошевелив толстыми пальцами. В мужчине было 200 кг, не меньше. Огромный живот расплылся по ногам, с рук свисали складки жира, лицо тонуло в подбородке. Рядом с хозяином бунгало стояла большая миска, полная кошиньяс. «Принес?» — спросил Пенья, дождавшись, когда Веласкес усядется напротив. Павел кинул ему пачку реалов. Пенья, не торопясь, достал откуда-то из задницы считыватель и начал проверять купюры. Ушло у него на это 5 минут, с перерывами на запихивание в рот кусочков теста с курицей, отчего пластиковые прямоугольники покрылись жирными пятнами. Досчитав, Пенья аккуратно сложил деньги стопочкой, положил рядом с собой на диван. «Угу», — наконец сказал он. «Все точно. Значит, тебе нужно имя? Смотри, какое дело, парень. Продать я тебе его продам, но сначала должен предупредить, не связывался бы ты с ней. Мне наплевать, заберу сейчас монетки и свалю в укромное место, только ищи». «Скажу, деньги мои, имя твое, делай с ним что хочешь. Нет, забирай и вали отсюда, может, в живых останешься. Ну как?» Веласкес наклонился, чтобы забрать деньги. Разговаривать с Пенье не было смысла. Не прошло и секунды после его слов, как посредник чуть кивнул, а во лбу его появилось отверстие. Выходное. Стреляли откуда-то со стороны леса. Еще 2 пули прошили кресло в том месте, где только что была голова молодого человека. «Нас прослушивали. Пенья мертв», — сказал он Насте, выбегая на улицу. Та только появилась из-за угла дома, по привычке шлепая рукой по бедру. Пистолета там не было. И матерясь. Еще 1 пуля ударила в стену рядом с ней. Волкова присела, Павел дернул ее за руку и почти насильно затащил в карт. Приложил ладонь к приборной доске, выжигая контрольный блок, и сдавил рычаг на руле. Карт чуть ли не на дыбы встал и рванул к стоянке, распугивая посетителей. Когда Веласкес и Настя пересаживались в фургон, к ним подбежал охранник. «Поломка», — объяснил Павел. Мы со страху чуть рассудка не лишились. Ноги больше нашей у вас здесь не будет. И вырулил из ворот на подъездную дорогу. Здесь сигнал ловился гораздо лучше. Выстрел сделали со сторожевой башни. Фигура в балахоне, отстрелявшись, соскользнула вниз по тросу и побежала к обочине шоссе, к красному кабриолету. И сейчас неслась на запад, к мосту через Рио-Морте. Дрон летел следом. Когда до моста оставалось несколько сотен метров, кабриолет остановился. Из него вышел человек с винтовкой, прицелился и выстрелил. Сразу после этого связь с дроном пропала. «Ф, проследи за машиной, скидываю тебе запись». Веласкес связался с Геллером. «Ушла на правый берег Рио-Морте». «К русским?» Геллер лежал в шезлонге, потягивая коктейль. «Погоди минуту. Попробую, но не обещаю. У них строгие стандарты безопасности». Инженер искал машину минут 10. За это время фургон добрался до моста. «Готово», — наконец отозвался Геллер. «Она свернула на шоссе, которое ведет к Модене, через Плоскогорье, и через 17 километров на дорогу в Сельву. Кидаю координаты. Это все, что я смог сделать. Дальше ее не проследить». Веласкес выпустил второго дрона, тот взлетел на полкилометра, но долго в небе не пробыл. Его сбили. Почти сразу же в хвост фургону пристроился мотоциклист. Павел остановил машину, байк обогнал ее и остановился в десятке метров. С него слез полицейский в форме. Двигался он скованно, словно суставы были плохо смазаны. Настя схватилась за карабин. «Подожди». Павел свесился из окошка. «В чем дело, офицер?» «Офицер Семенов», — представился полицейский. «На территории протектората запуск дронов без разрешения запрещен». «Но это свободные территории». «Сожалею». Офицер достал планшет. «Но запрет распространяется на всю территорию от Рио-Морте до Агуа, вплоть до протектората Модена. Вы должны получить лицензию в ближайшем полицейском участке. Это займет не более часа. И демонтировать оружие. На первый раз ограничусь предупреждением». «Отлично». Павел достал пластинку в сотню реалов, протянул офицеру, тот положил ее себе в карман. «Мы ищем дорогу через джунгли, но ее нет на карте. Вот здесь». Полицейский сверился с планшетом. «Там нет дороги», — сказал он. «Раньше в тех местах была фабрика по переработке древесины, но ее давно закрыли, лет 40 назад. Если и было что, давно заросло. А теперь я должен осмотреть фургон». Веласкес открыл заднюю дверь, полицейский схватился руками за поручни, приподнялся и упал на пол кузова. Настя придавила ему шею коленом, заломила руки за спину и набросила фиксаторы. «Офицер Семенов пропал 3 месяца назад возле Модена», — сказала она, доставая сканер и переворачивая пленника. «Сейчас я выясню, откуда он тут взялся». Семенов бешено вращал глазами, жмурился, не давая просветить радужку, а когда Волкова воткнула ему в щеку иглу, внезапно обмяк, из его рта пошла пена. Павел запрыгнул в машину, схватил его за шею, но к этому моменту лже-полицейский был уже мертв. Сердце Макс смог заставить биться, но мозг, по ощущениям, не отзывался. «Сволочь!» — Настя пнула труп. «Как думаешь, это человек Барской?» «Не думаю». Веласкес объехал мотоцикл, мимо пролетали автомобили и байки, но никто не остановился. «Скорее ему внушили, что он должен сделать. Нас специально заманивают. Ты слышала, что он сказал про фабрику?» «Слишком топорно. Сначала твоя секретарша выводит нас на пенье, потом его убивают, мы следим за красной машиной, потом на дороге встречаем бывшего полицейского, пропавшего без вести. К тому же дрон засек выстрел и место, откуда его сделали. Идиот догадается, где его ждут». Молодой человек кивнул. В том месте, которое Геллер пометил в навигационном блоке, дорога обрывалась после 10 метров, заканчиваясь толстым высоким деревом. Павел вылез из машины, следы от протекторов огибали дерево и уходили в сельву еще настолько же. Красный кабриолет стоял с заглушенным двигателем, внутри никого не было. Настя отпихнула Веласкеса, просвечивая авто полицейским сканером. «Никаких следов», — сказала она. Хотя, погоди, вот здесь что-то есть. Она вытащила из кармана пинцет, подцепила кусочек ткани, запихнула в щель анализатора. Сканер пискнул, связываясь с полицейской сетью, и тут же отключился. «Глушат сигнал». Павел проверил ком, связь была неустойчивой. «Как думаешь, что в таких случаях делает полиция?» «Вызывает подкрепление», — фыркнула Волкова. «Вертолеты, коптеры и ударные группы. Копы не совсем тупые, чтобы лезть на верную смерть». «Мы тоже». Мак вытащил из фургона полицейского, оттащил в кусты и принялся вооружаться. «Ну что там?» «Барская», — Настя проверила сканер. «Эй, ты что, действительно решил туда пойти? Тогда и мне оставь что-нибудь».